Эти высказывания Конфуция принимаешь не просто умом, а сердцем. С ними соглашаешься с радостной легкостью, словно они и вправду открывают давно известную, важную, но забытую в сутолоке дней правду жизни. Ученики не стремятся изобразить любимого учителя непременно героем или святым, не скрывают, что при жизни он не был избалован почестями и что многие считали его простаком и неудачником. Они создали самый ранний в истории человечества портрет человека. Перед нами возникает образ человека, как бы разрастающегося в людях и поколениях. Этого человека мало понимать. С ним нужно прожить долгую, углубленную жизнь. Мозаичность, как главный принцип композиции в Лунь-Юе, свидетельствует все о том же обостренном внимании к вещественной данности жизни. И она же делает Лунь-Юй памятником традиции. Ведь паузу, безмолвие нельзя сделать личным достоянием. Они не принадлежат никому, но доступны всем. Отнюдь не случайно беседы — плод коллективного творчества, создававшийся десятилетиями. Здесь видится и потребность сделать наследие учителя Куна вестью сверхличной жизни, пробуждающей в каждом вкус к сотворчеству, допускающей разрастание хранимого традиции смысла. Говоря музыкальным языком, в наследии Конфуция нет темы, а есть только вариации. Пауза же, творящая ритм, как раз воспитывает наш духовный слух. Традиция живет и развивается по закону экономии выражения. Чем меньше скажешь, тем больше выскажешь. Ее явленные формы существуют лишь для того, чтобы обозначать необозримо безбрежное, неизбывное и нерукотворное, каковой только и может быть жизнь подлинная. Говорить по Конфуцию нужно ровно столько, чтобы выразить смысл. В осмысленной речи сказанное уравновешивается неизреченным. Авторы книги, при всем их благоговейном внимании к учителю Куну, остались равнодушны к хронологии и ко многим ключевым датам его жизни. Дело в том, что их в жизни Конфуция интересовали не факты, а события. А если еще точнее, события свершения, обладающие силой нравственного воздействия, могущие лечь кирпичиками в здании традиции. Из фактов складывается биография, из свершений получается житие, серия отдельных случаев, исполненных смысла. Словесная лава бесед и суждений с ее краткими, часто маловразумительными сентенциями, обрывками разговоров, записями житейских казусов исторически и в самом деле отливалось в две литературные формы — афоризм и анекдот. И то, и другое указывает внутренние пределы развития конфуцианской словесности. Оба являют собой простейший словесный образ события, а значит, и столкновение событийности жизненных миров. В них разыгрывается жизнь духа, ищущего опоры в вещах лишь для того, чтобы оттолкнуться от них. В рассказах о Конфуции есть нечто, что нужно понимать прежде слов и после всех слов, ибо жизнь, втиснутая в афоризм или анекдот, ломает указанные ей границы, рвется за пределы сказанного, несет в себе нечто другое. Эту жизнь нужно домысливать. Итак, афоризм, как напоминает исходное значение этого греческого слова, оно связано с понятием проведения границы, ничего не описывает и даже не называет, а выявляет сами пределы понятого и понятного. Афоризм есть слово, само себя ограничивающее и потому способное указывать на скрытые глубины смысла. Оно само в себе, будучи вне себя. Поэтому китайский мудрец способен все сказать, прежде чем откроет рот, и все его слова исходят из пустоты, того внутреннего разрыва в речи, в котором таинственно зарождается всякий смысл. Вот почему он начинает свою книгу с заглавной фразы, в которой уже содержится весь смысл его учения. Такой статус приписывали в Китае и первой фразе «Бесед и суждений», и первой фразе книги «Лао Цзы», «Дао де Цзин», которая гласит: «Путь, которым можно идти, не есть вечно сущий путь». Вариант: «Истина, которую можно счесть таковой, не есть вечно сущая истина». Немецкий ученый XVIII века Гаман заметил, что истина или логос в языке открывается человеческому разуму как бездна, непостижимая тайна. В Китае афористическая словесность или подлинно осмысленная речь, как вместилище великой пустоты, и есть вестница этой бездны смысла в языке. Бездна не имеет образа. И русский язык наглядно подтверждает, что истина логос не может не иметь своим внешним выражением ложь. В тютчевском смысле мысль изреченная есть ложь. Афоризм есть некая первородная словесность в том смысле, что он предстает литературным аналогом запечатленной в культуре древних народов таинственной нераздельности святости и брани. И эта внутренняя сопряженность истины и лжи подсказывает неизбежность превращения афоризма в анекдот. Последний есть предел развития первого, ведь в анекдоте внутренний разрыв в смысле выводится наружу, становится самим предметом сообщения. Иначе говоря, афоризм разлагается в анекдот, событие — в случай. И там и здесь сопряжение неизреченного и сказанного, глубины и поверхности становится все более очевидным и контрастным. И то, что воспринималось вначале как тень бездны, в конце концов обращается в карикатуру, подчеркивающую разрыв между сущностью и явлением. Подчеркнем еще раз, что афоризм и анекдот иносказательны по своей природе, но в лучших своих образцах снимают противопоставление буквального и переносного смыслов. Поистине, нет более неблагодарного занятия, чем разъяснять, почему нас смешит удачная шутка. И афоризм, и анекдот как бы выводят смысл за пределы наличного значения и оказываются, так сказать, украшением собственного смысла. Теперь мы можем со всей определенностью обозначить главную проблему литературной биографии Конфуция. Каждый, пишущий об учителе Куне, стоит перед трудным выбором: либо изобразить жизнь Конфуция чередой анекдотов в качестве украшения, скрывающих истинный ее смысл, либо устанавливать факты жизни Конфуция как исторической личности. Но если мы хотим понять, каким образом человек по имени Кун Цу превратился в учителя 10 000 поколений, мы должны признать, что литературная история жизни Конфуция выявляется на пересечении жанров биографии и жития. Назовем эту точку условно жизнеописанием. Образу Конфуция, вырисовывающемуся в таком скрещении повествований, будут свойственны особая зыбкость и даже драматизм, который порожден столкновением двух разнонаправленных литературных тенденций. Одна из них — это тенденция к максимальному смысловому насыщению слова, и она представлена в импульсе стилизации, выделки символических типов. Другая представлена стремлением к расширению, все более подробному описанию явлений жизни. Одним словом, к инфляции смысла. Ее логический исход удачно обозначил Поль Валери, когда назвал современную цивилизацию миром бесконечно богатого ничто. Итак, жизнь учителя Куна как родоначальника традиции — это не история отдельной личности с ее внутренне единым мировоззрением, а образ творческой метаморфозы жизни — свидетельство событийности миров. Она знаменует возобновление неприходящего и выражает себя не в логике суждения или рассказа, а в простой соположенности отдельных событий. Достичь ускользающего единения темных глубин памяти и кристальной ясности сознания, вечного и вечно нового, может лишь тот, кто сумеет измениться сам, вместить в себя творческое изобилие жизни, возвыситься, умолив свое частное «я». Пожалуй, самая примечательная черта учителя 10 000 поколений — нежелание говорить в ущерб другим голосам, а точнее отделять свой голос от небесного хора творческой жизни.